Глава 58. Ким, казалось, перепробовала все, чтобы избавиться от мысли, не дававшей ей покоя. Скорее, это была даже не мысль, а некий проблеск мыслишки, мучивший ее весь день. С самого момента ее разговора с Тедом, что, казалось, произошло целую жизнь назад. Ким приготовила кофе, выгулила Барни, поела и уселась на полу среди примерно 100 разрозненных деталей Нортон-команда. Она смотрела на них, как шеф-повар смотрит на заготовки, лежащие перед ним на столе. Каждая по отдельности, они ничего собой не представляли, но соединенные вместе превращались в настоящее волшебство. Однако даже этот вид не отвлек ее от навязчивой мысли. Само по себе убийство ребенка ужасно, но когда это происходит в месте, где ученики по численности превосходят преподавателей в соотношении 15:1, то у нее не остается выбора, кроме как подумать о невообразимом. Но все как один отказываются обсуждать с ней подобную возможность. Никто даже не желает попытаться вдуматься в эту мысль. Мысль о том, что убийство мог совершить ребенок. Значит ли это, что на этот раз она столкнулась со злом в еще не выросшем человеке? Существует ли вообще ребенок воплощение зла, и способен ли он на подобное? Многие из тех примеров, которые привел ей Тед, касались детей из проблемных семей, переживших в процессе взросления определенные сложности. Но Хиткрест был местом для богатых, привилегированных и успешных. Да, Стоун понимала, что обратной стороной этого могут быть неуемные амбиции, беспощадность и жажда власти. Но что, черт побери, Сэдди сделала не так? Она никому ничем не угрожала. И в то же время взрослых, связанных с Хиткрестом, окружает какая-то атмосфера злокозненности. Многие из преподавателей сами учились здесь и, в конце концов, вернулись в родные пенаты. Большинство родителей тоже когда-то учились в Хиткресте. И ученики, и взрослые замешаны в делах с этими тайными обществами, которые кое-кто пытается прикрыть и которые становятся все очевиднее. Ким вздохнула. Одна идейка продолжала крутиться у нее в голове. Инспектор больше не могла не обращать на нее внимания. То, что мучило ее весь день, заставило теперь вскочить на ноги. Пусть она не представляет, кто и за что убил Сэдди и Шона, но ей необходимо получить более полное представление о зле во всех его формах. И для этого ей необходим некто, кто будет готов назвать вещи своими именами во время этого трудного разговора. У Ким было лишь одно место, куда она могла обратиться.